Глава 67. Облокотившись о перила галереи, Джордж смотрел вниз на мраморный с позолотой зал Сената. Был 15-й день января. Ночью Джордж плохо спал, часто просыпался, разрываясь между надеждой и страхом. Первым поднялся Уэйд, организатор и зачинщик войны против Вестпойнта. «Я так часто высказывал свои возражения против подобных законопроектов, а также против политики выделения денег для создания и поддержки учреждений подобного рода, что уже не считаю нужным тратить время и начинать спор заново». Однако уже в следующем предложении он в присущей для всех политиков манере сделал именно то, чего, как он только что сказал, делать не собирался. «Я точно знаю, что в этом учебном заведении нет никакой пользы для нашей страны. Если бы не было военной академии Вестпойнт, не было бы и мятежа. Именно он создает благодатную почву для бунтовщиков. Именно оттуда выходят предатели и заговорщики». Начались дебаты. Постепенно речи становились все более длинными, а выражения все более резкими. Председатель комитета по военным делам, сенатор Уилсон, с которым Джордж поддерживал хорошие отношения, взяв слово, признал, что академии есть слабые места – но тут же в качестве свидетельства против заявления Уэйда привел те самые цифры, что Джордж упомянул в своем письме в «Таймс». Уилсон ни в коей мере не считал Вестпойнт гнездом предателей, хотя и обвинил Академию в том, что высокомерное и самонадеянное поведение ее выпускников, претендующих на некую исключительность, оскорбляет чувства других офицеров. Сенатор Несмит попытался смягчить нападки на Вестпойнт, перечислив имена его воспитанников, отдавших жизнь за Союз. Наиболее известными среди них были Мэнсфилд и Рено, а в конце даже прочел 12 строк из какой-то поэмы о героизме, надеясь пробудить чувства своих коллег. Уэйд тут же предпринял нападение с фланга. «Это учебное заведение бесполезно», – заявлял он, – «потому что готовит инженеров, а не командиров для действующей армии». Он ловко построил свою обличительную речь, то и дело вплетая туда слова «предатели Родины», «предатели Родины», «предатели Родины». У Джорджа разболелась голова. Уэйд самым отвратительным образом искажал и перекрашивал правду. Ли был инженером, но также и блестящим тактиком. К чему это извращение фактов? Неужели такова суть политики вообще, или дело в особенностях именно этой войны и этого времени, в специфической связи интересов и страстей? Неужели радикалы вроде Уэйда действительно испытывают ту ненависть, которую демонстрируют? Такая возможность, пусть в ней и не было ничего нового, по-прежнему пугала его. Разумеется, объяснения могли быть и куда более циничными. Если Уэйд и его сторонники будут выступать против Юга до тех пор, пока война не закончится полной победой северян, они вполне могут прийти туда, как политическая партия, и получить власть. А Уэйд меж тем безжалостно продолжал. «Я за полную ликвидацию этого учреждения!» Жидкие аплодисменты. «Мы не допустим, чтобы правительство уделяло военному образованию больше внимания, чем любому другому!» Джон Шерман покинул свое место и принялся быстро ходить между столами коллег, чувствуя, что заседание повернуло не в ту сторону. Сенатор Фостер из Коннектикута выступил с возражением. «Разве Йель и Гарвард не выпустили столько же южан, сколько и Вестпойнт?» Уэйд ухмыльнулся. «Йельский колледж не получает денег от правительства Соединенных Штатов». Снова вспыхнул спор о том, готовит ли Академия командиров для Союза или нет, но уже скоро был прерван бледным как смерть сенатором Лейном из Канзаса. Сенатор был немногословен и завершил свою короткую речь торжественной эпитафией Академии, которую повторял уже не раз. «Мир праху Академии, защитницы рабства!» Уэйд затопал ногами, громко выражая свое одобрение. Шерман еще больше засуетился. Перевес явно склонялся в сторону единомышленников Уэйда. Одни сенаторы утверждали, что Вестпойнт захватил монополию на военное образование, другие, что там неправильно учат. Наконец, первый раз с начала заседания заговорил влиятельный Лимон Трамбл. «Если они знают, как возводить укрепления, значит, они все Наполеоны? Чудовищное заблуждение! Нам нужно, чтобы нашей армией командовали генералы, которые будут полагаться на ее силу. Давайте позволим славным солдатам этой страны разделаться с бунтовщиками. Уволим из армии всех, кто умеет только строить укрепления, и позволим северянам с их сильными руками и несокрушимым духом ринуться на мятежников. И уверяю вас, уже очень скоро мы сотрем их в порошок». На этот раз аплодисменты и на галерее, и в зале прозвучали громче. Джордж почувствовал, как похолодели и увлажнились руки. Сердце забилось чаще. Спор тем временем разгорелся с новой силой. Лейн метнул в зал новую тираду из словесных ножей. «Это учреждение больше 30 лет находится под абсолютным влиянием ваших южных аристократов. Молодых людей, зачисленных туда, прежде всего учат восхищаться дешевой, убогой аристократией юга, основанной на рабстве, и доктрину сецессии там преподают как науку». Слева от Джорджа кто-то захлопал в ладоши. Он знал, кто это был, но не решился повернуть голову. Сенатор Шерман и несколько его союзников посмотрели наверх, и аплодисменты прекратились. Дебаты продолжились. Уэйт выдвинул свое предложение. По его словам, Вестпойнт следовало закрыть, чтобы в дальнейшем смогла развиваться система независимых учебных заведений в разных штатах. Джордж непроизвольно сжал кулаки, чувствуя, что вот-вот хлопнется в обморок. Возможно, сказывалась болезнь. Наконец, вопрос о сохранении финансирования Академии был поставлен на голосование. «Кто за? Поднимите руки!» – раздался громкий хор голосов. «Кто против?» На этот раз крики прозвучали еще громче, хотя, как показалось Джорджу, если только Надежда не сыграла злую шутку с его слухом, их было меньше. «Итак, после подсчета голосов», – объявил вице-президент Гэмлин, – «29 за и 10 против». На галерее с нескольких мест внизу раздались возгласы разочарования, которые тут же заглушили радостные аплодисменты. Джон Шерман устало посмотрел на Джорджа. В его взгляде не было радости, только губы чуть изогнулись в подобии улыбки. И лишь тогда Джордж наконец решился посмотреть в сторону бледного от ярости Стэнли. Он встал, собираясь сказать брату какие-то утешительные слова, но тот резко вскочил, повернулся к нему спиной и быстро пошел к двери, когда Джордж был в 6 футах от него. С капиталистского холма Джордж поехал на конки к Уилларду, где сразу пошел в бар праздновать победу. Мысленно послав подальше никчемную работу, ждавшую его в Уиндербилдинге, он угостил сидевших в баре офицеров. Вскоре все они ушли, а Джордж добрел до столика, сел и начал повторять дурацкое рекламное объявление в газете, привлекшее его внимание. «Если холодно вокруг, выпей каплю джина, друг». «Думаю, вам лучше пойти домой, майор Хазард», сказал официант, обслуживающий его столик. «Землю вдруг потоп зальет, Морис Джин тебя спасет. Я более чем уверен, что вам лучше пойти домой», повторил официант, убирая недопитый стакан Джорджа. И он поехал домой. Когда он расплатился с кучером и, пошатываясь, вошел в дом, он тут же сообщил Констанции. «Мы победили». «Правда? А вид у тебя мрачный, не говоря уже о том, что ты едва держишься на ногах. Садись скорее, а то упадешь». Констанция закрыла дверь гостиной, чтобы дети не заметили отца. «Констанция, сегодня я наконец увидел подлинное лицо этого города», проговорил Джордж, наблюдая, как столик с мраморной столешницей раздваивается на его глазах. Рассмотрел его во всей красе. Невежество, предрассудки, неуважение к правде. Вот каков настоящий Вашингтон. Некоторые из этих чертовых мошенников в Сенате лгут так же самозабвенно, словно цитируют 10 заповедей. Я не могу больше находиться здесь. Я должен вырваться отсюда. Я... Он откинул голову над подголовник кресла и через секунду уже спал. Констанция подошла ближе, погладила его лоб и, глядя на его обмякшие плечи и полуоткрытый рот, думала, как же сильно она любит этого благородного, пусть и несовершенного, как ей казалось когда-то, человека. В отличие от своего брата, Стэнли просто купался в атмосфере интриги коварства, царящей в этом городе. Он больше не чувствовал себя здесь чужим, как раз наоборот, и только наслаждался новыми обязанностями, которые принесла ему должность доверенного помощника мистера Стентона. Более того, именно здесь впервые в жизни он сам делал огромные деньги. Разумеется, принятие Билли об ассигновании Вестпойнта расстроило его, и несколько дней после этого Стэнли пребывал в подавленном настроении. К тому же радости не слишком способствовало и недовольство министра после неудачного наступления генерала Бернсайда на позиции Ли, которое началось 20 января, а через два дня уже закончилось, когда армия северян завязла в размокших виргинских дорогах, превратившихся после сокрушительных ливней в настоящие болота. В провале грязевого марша, как тут же окрестили поход Бернсайда злопыхатели, его защитники винили промысел Божий. Дело кончилось тем, что генерала отправили в отставку, а на его место пришел Джо Хукер. Новый командующий был настроен решительно и сразу же заявил о своем намерении провести в армии ряд реформ с тем, чтобы улучшить ее жизнь во всех проявлениях, от санитарии до поднятия морального духа. Одним из первых своих приказов он ввел обязательные отпуска и поклялся уже к весне покончить с бунтовщиками. Добавила раздражение неприятная история с сыном, когда Изабель застала Лейбана со спущенными штанами в тот самый момент, когда он ублажал их чересчур сговорчивую горничную. Стэнли был вынужден пройтись березовыми розгами по спине сына, а делать это становилось все труднее в последнее время, ведь мальчики быстро взрослели, а потом уволить распутную девицу, что само по себе ничуть не огорчило его, а вот выплата ей лишних $100 огорчила. И даже очень. В конце месяца, в один из унылых пасмурных дней, его вызвал к себе Стентон. Хотя министр всю ночь провел за письменным столом, что случалось нередко, выглядел он свежим и энергичным. Он сидел укрытый от шеи до пят простыней в тонкую полоску, а курьер военного министерства, который одновременно был еще и цирюльником, аккуратно покрывал мыльной пеной его верхнюю губу. Этот ритуал бритья совершался дважды в неделю. «Гляньте пока на это, я скоро освобожусь», – сказал Стентон, бросая на стол что-то металлическое. Стэнли взял предмет. Им оказалась тускло-коричневая голова свободы с заплетенными волосами, грубо вырубленная или выпиленная из центра большого медного цента, которые в последний раз чеканились в 57-м году. Курьер закончил свою работу, промокнул полотенцем лицо Стентона и снял с него простыню. Стэнли перевернул монету и обнаружил на обратной стороне маленькую припаянную булавку. «Это носят противники правительства», – сказал министр, как только цирюльник вышел. «Причем открыто!» Последнее слово он громко выкрикнул, но Стэнли уже давно привык к таким всплескам эмоций. Свои убеждения этот человек выражал с неизменной страстью. «Я слышал, что мирных демократов называют медноголовыми, сэр, но не знал, что из-за таких значков». «Откуда они у вас?» «Полковник Бейкер принес. Говорит, их полным-полно. Стэнли, две самые главные мерзости этой войны – предательство и коррупция. С последним мы мало что можем сделать, но с первым должны бороться. Я хочу, чтобы вы чаще встречались с Бейкером. Убедите его повысить свою активность и наблюдайте за ним. Бейкер – человек невежественный и упрямый, но он может быть полезен». «Я лично возлагаю на вас задачу повышения этой полезности». «Да, сэр», – с энтузиазмом ответил Стэнли. «А если кто-то конкретный, на кого вы хотели бы его напустить?» «Пока нет, но я готовлю списки. А для самых отъявленных преступников – целые досье». Стэнтон погладил бороду. «Повидайтесь с Бейкером как можно скорее. Поручите ему нанять еще людей в неограниченном количестве». Мы собираемся предпринять массированное наступление на тех, кто пытается свергнуть это правительство, особенно на тех негодяев, кто призывает к трусливому миру. И вот еще что. Президент ничего не должен знать об этих усилиях. Как я вам уже говорил, контора Бейкера никогда не должна появиться в нашем списке организаций. Однако его работа жизненно важна, и мы будем его поддерживать деньгами. Дадим столько, сколько ему нужно». Стэнтон улыбнулся. «Наличными. Их нельзя отследить». «Понимаю. Сегодня же встречусь с полковником Бейкером». Уходил Стэнли уже слегка повеселевшим. Его вдохновляла порученная министром тайная операция против расплодившихся в последнее время на северо-востоке и северо-западе разного рода мирных обществ, а также против отдельных личностей, критиковавших правительство в своих речах и статьях. С другой стороны, его совсем не радовала перспектива общения с грубым, загадочным и порой пугающим Лафаэтом Бейкером, который каким-то образом снискал расположение Стентона перед сражением при Энтитами. С тех пор министр стал считать его начальником военной полиции при своем ведомстве, Весьма специфическая организация Бейкера, которую Стэнли для себя называл «Сыскным бюро военного министерства», располагалась в небольшом кирпичном здании на Пенсильвания-авеню, ровно напротив отеля «Уиллард». Он повертел в руках медный значок. Что ж, более близкие отношения с Бейкером могли иметь свои преимущества. Возможно, ему даже удастся скрытно направить бюро по следу Джорджа. В феврале Джордж познакомился с человеком, который презирал методы и бестолковость правительства так же, как и он. Произошло это случайно. Завод Хазардов наконец-то завершил отливку заказанных 15-дюймовых гладкоствольных орудий Родмана для войск, стоящих на Рапаханаке. Кристофер Уотерспун проследил за их погрузкой на товарный поезд, который повез пушки в Вашингтонский арсенал для приемочных испытаний и сам поехал в том же поезде в пассажирском вагоне. Два долгих вечера они с Джорджем проговорили о делах на заводе. Потом Уотерспун руководил погрузкой огромных, похожих на бутыли пушек на барже, которые должны были доставить их по Потомаку к пристани Аквакрик. Джордж выкроил себе немного свободного времени и отправился туда же на военной канонерке, прибыв на пристань под мокрым снегопадом, типичным для этой ненастной зимы. Эта поездка была важна для него еще и потому, что так он хотя бы ненадолго мог сбежать от своей ненавистной работы, которую больше не мог выносить. Вскоре потеплело, и снег сменился дождем. Стоя на причале, Джордж наблюдал за тем, как Уотерспун безжалостно гоняет команду, ответственную за перегрузку орудий, которая с помощью блоков и лебедок перетаскивала пушки с барж на специально сооруженные наклонные плоскости. На путях уже ждали особо усиленные вагоны-платформы, чтобы доставить орудия на фронт по железной дороге Ричмонд-Фредериксберг-Потомак. Погрузка заняла почти весь день. Джордж оставался под дождем, пока работа не закончилась, и с нескрываемой гордостью встал рядом с одной из платформ, когда солдаты закрепляли цепями последнее орудие. Новенький сверкающий паровоз Мейсона уже разводил пары. На кабине машиниста блестели золотые буквы названия «Генхаупт». Надпись на тендере гласила «Военные железные дороги США». Стоя в клубах пара, Джордж не сразу заметил остановившегося рядом мрачного усача в забрызганных грязью ботинках, саржевых брюках и поношенной тальме, который показался ему смутно знакомым. Мужчина был больше, чем на голову выше его ростом. Время от времени даже само существование подобных типов ужасно раздражало Джорджа. Поэтому то ли от досады, то ли от гордости он вдруг произнес, не оборачиваясь: «Мои пушки. На моем поезде». Джордж резко повернулся. Теперь он понял, кто перед ним. «По моим рельсам», — сказал он задиристо. «В самом деле? Значит, вы Хазард?» «Именно». «Забавно. Я-то думал, если за этим именем скрывается реальная личность, то наверняка какой-нибудь пухлый бухгалтер, который к такому месту и близко не подойдет. Рельсы вы делаете замечательные. Я их много уложил». Прозвучал свисток паровоза, клапаны с шипением выпускали пар. «Вы генерал Хаупт?» – прокричал Джордж сквозь шум. «Нет, сэр, никакой я не генерал. Когда в прошлом мае я принимал назначение, то поставил условие, что никогда не надену военный мундир. Осенью Стэнтон пытался дать мне звание бригадного генерала добровольческой армии, но официально я на это не соглашался. Стоит только стать генералом, и будешь все время тратить на поклоны, расшаркивание и заполнение бумаг. Так что Хаупт, и все». Он уставился на Джорджа, как прокурор на свидетеля. «Вы как вообще, пьющий или нет? У меня есть бутылка в том убогом здании, которое здесь считается станционной конторой». «Да, пьющий». «Ну а против виски возражать не станете? Если только мы позовем еще одного человека, моего управляющего. Вон он, руководит погрузкой». «Отлично, тогда хватит разговоров, зовите его». Так под дождем началась дружба Джорджа с Германом Хауптом. Хаупт был прав, станционная контора больше напоминала лачугу. Сквозь щели в крыше сочилась вода. Капли поблескивали в бороде Хаупта, когда он разливал виски в два высоких грязных стакана. Уотерспун от приглашения отказался, решив до отъезда посетить огромный военный комплекс. «По профессии я обычный инженер-строитель». Заявление Хаупта прозвучало излишне скромно. Он был одним из самых известных людей в стране. «Моя задача – ремонтировать и восстанавливать железные дороги, которые нужны армии, и строить новые». но вся эта бюрократическая волокита так мешает работе. А вы чем занимаетесь?» «Работаю в Вашингтоне». «Врагу бы не пожелал. Что делаете?» «Закупки для артиллерийского управления. Но если хотите более точное определение, то просто трачу время на дураков. Изобретатели? Это еще не самое худшее». Джордж сделал глоток. «Вообще-то, я имел в виду генералов и политиков». Хаупт засмеялся, потом наклонился вперед. «А что вы думаете о Стентоне?» «Я с ним редко пересекаюсь. Несгибаемый политик. Из тех, кого называют фанатиками. Некоторые его методы довольно подозрительные, но, думаю, из всей тамошней публики он самый компетентный». «Да, он усвоил урок Булрана раньше остальных. Когда началась эта война, мало кто понимал, что перемещать войска легче и быстрее по рельсам, чем по воде. Большинство генералов до сих пор живут в веке речных лодок. Но старина Стентон все понял, еще когда бунтовщики переправили людей из долины поездом и объединили две армии, чтобы сокрушить Макдауэлла. Причем сделали это так быстро, что тот и понять ничего не успел». «Быстрота», – кивнул Джордж. «Что, простите?» «Быстрота. Одна из любимых идей Денниса Мэхэна. Больше 10 лет назад он нам все время повторял, что следующую войну выиграют быстрота и средства связи, железные дороги и телеграф, если только генералы их сразу не потеряют. Давайте еще выпьем». «Нет, спасибо. Я должен попытаться найти своего младшего брата. Он в инженерном батальоне». Джордж встал, собираясь уйти. Хаупт протянул ему руку. «Было очень приятно поговорить с вами. Жаль, что немногие в этой армии так же умны и честны, как вы». Джордж даже развеселился. За весь разговор он почти ничего не сказал, только сидел и слушал рассуждения Хаупта. Но ведь хорошо известно, что именно при таком поведении любой говорун всегда сочтет вас прекрасным собеседником. «Мне иногда приходится бывать в Вашингтоне», – продолжил Хаупт. «В следующий раз обязательно разыщу вас». «Буду рад, генерал». «Герман! Герман!» – воскликнул Хаупт, когда Джордж уже выходил. Узнав, где сейчас находятся инженеры, Джордж вскоре запрыгнул в угольный вагон товарного поезда, шедший в Фалмут. Прислонившись к холодному металлическому борту, он снял шляпу и стал думать о Хаупте. Около года назад, после того, как правительство приняло Биль о создании сети военных железных дорог, Стентон назначил начальником нового ведомства Дэниела Маккалума, ранее служившего суперинтендантом железной дороги Нью-Йорк-Эри. Почему Маккалум вдруг перестал устраивать министра, Джордж не знал, но уже скоро его сменил Хаупт. Хаупт разделил свой департамент на 2 службы. Одна занималась вопросами эксплуатации, другая – строительством. Благодаря последней имя Хаупта стало настоящей легендой. Он прославился тем, что прокладывал железнодорожные пути с невероятной быстротой, мог построить основательный мост чуть ли не за 1 ночь, а еще тем, что во время работы часто терял над собой контроль. «Ну что ж», – рассуждал Джордж, – «по крайней мере, этот человек доводил дело до конца, чего он не мог бы сказать о Рипли». Да и себе тоже. На станции Брук Джордж спрыгнул с медленно ползущего поезда и сразу увидел Билли, который проводил осмотр форта, чтобы убедиться в его прочности на случай атаки. Они проговорили почти час. Джордж узнал, что брат только что вернулся из Бельведера, куда уезжал в недельный отпуск. Навестить Джорджа он не мог, так как оба раза проезжал через Вашингтон глубокой ночью и не решился их беспокоить. «Я понимаю, как тебе хотелось увидеть жену», – сказал Джордж. «И как не хотелось возвращаться на службу». «Скорее бы закончилась эта война», – ответил Билли. «Жизнь в разлуке с Брэд просто невыносима. Меня все бесит». Вот так и проходила их встреча. Никаких шуток, только глубокая неизбывная печаль. Джордж так и не смог поднять настроение брату и сам вернулся домой мрачнее тучи. Еще до конца недели, к его большой радости, в Уиндербилдинге его разыскал Герман Хаупт. Они отправились в Уиллард, чтобы вместе пообедать и выпить пиво. После недавнего совещания в министерстве Хаупт был на взводе. Джордж спросил, что его так разозлило. «Неважно. Если начну об этом говорить, снова заведусь». «Ладно. Сегодня утром я сам сцепился с Рипли, так что чувствую себя не намного лучше. Постоянно твержу жене, что оставаться там больше не могу». Хаупт пожевал незажженную сигару. «И если решите сбежать оттуда, дайте мне знать. Я вас пристрою на строительство железных дорог. Я умею делать рельсы, Герман, но понятия не имею, как их укладывать. 24 часа в строительных войсках и узнаете, обещаю». Джордж вдруг улыбнулся, чувствуя, как ему сразу стало легче. «Ценю ваше предложение. Возможно, я приму его даже раньше, чем вы думаете». Промозглые ветры, ледяной холод и внезапные снегопады продолжали терзать армию, ожидавшую весны. Все, включая жизнь в гарнизонах, сильно усложнилось из-за погоды. И все же Чарльз сумел уже трижды съездить на ферму Барклай, оставаясь там на ночь. В первый раз он привез два карабина с патронами, снятые с убитых янки, и отдал их боссу и Вашингтону, понимая, что дома, в Южной Каролине, его бы за это выпороли. Но он доверял этим свободным неграм, а оружие было необходимо им на тот случай, если с наступлением тепла янки перейдут реку. Второй визит едва не стоил Чарльзу жизни. На ферму он отправился сразу после двухдневного рейда с Эбом во вражеский тыл, и на нем все еще был мундир, которую надевал на такие задания. Светло-синие брюки с широкой желтой полосой, реквизированная тальма союзной армии и фуражка с кокардой из потемневшего металла с изображением двух перекрещенных сабель. Когда он подъезжал к ферме, шел снег, и босс по ошибке принял его за янки и выстрелил. Первая пуля пролетела совсем близко. К тому времени, когда босс выстрелил снова, Чарльз и Бедовый уже успели спрятаться за дубами. Пуля врезалась в дерево. Тогда Чарльз наконец закричал, чтобы его узнали, и босс потом извинялся минут 10 без передышки. Чарльзу не надоело встречаться с Гус. Ему нравились их долгие разговоры, нравилось заниматься с ней любовью, касаться ее, просто смотреть на нее. Она хотела знать все о его службе, поэтому с наслаждением уплетая наваристый суп с говядиной и выуживая оттуда аппетитные косточки, чтобы высосать костный мозг, он рассказывал ей о скуке зимних гарнизонов, о том, что лагерь Джеба Стюарта южнее Фредериксберга даже прозвали «сонным царством» из-за монотонности тамошней жизни. Потом он рассказывал ей о кавалеристах конфедерации, ставших настоящими легендами, о прославленном командире Тернере Эшби, который самоубийственной дерзостью носился на своем белом жеребце, словно комета. Поговаривали, что он горел желанием отомстить за своего убитого брата Ричарда. Во время одного из боев в долине Эшби был убит. И о Джонни Мосби, который раньше служил разведчиком у Стюарта и прославился во время знаменитого рейда Стюарта против Маклеллана, а теперь командовал добровольческим партизанским соединением, действовавшим в округах Лаудон, Фокер и Ферфакс, получивших название «Конфедерация Мосби». Янки хотят повесить его как преступника. А еще о Джонни Ханте Моргане из Кентукки, которого прозвали «Молнией Конфедерации», и о другом западном кавалеристе, необразованном плантаторе Бетфорде Форесте, о котором ходили самые фантастические слухи. У него тоже есть прозвище «Чародей Седла». Себя пропустил Чарльз. «О нет, Эбба и всех нас называют железными скаутами». Звучит как комплимент. Чарльз улыбнулся. «Я тоже так думаю». «Если ты настолько особенный, янки наверняка считают тебя важной мишенью». Чарльз посмотрел на нее, поднося ко рту суповую косточку. Ни в голосе Августы, ни в выражении ее лица не было и намека на шутку. В ленивой полудреме после занятий любовью Чарльзу нравилось делиться с Гус своими воспоминаниями. Во всех смешных подробностях он написал ей, как его одурачили, побрив половину головы в первый день в Вестпойнте. Рассказал об однополчанах, с которыми познакомился и которыми так восхищался во втором кавалерийском. А теперь один из них, Джордж Томас, воевал на другой стороне. О капитане Бенте, который неизвестно почему ненавидел всю их семью, он тоже рассказал. Как умел, Чарльз записывал ей так полюбившиеся ему картины Техаса. Раздолье его зеленых полей, постоянный ветер, который там называют северянином. Пеканы и небольшие дубы, блестящие после дождя, и жаворонков, поющих на ветках. Красивее тех мест нет ничего в целом свете. Тебе хотелось бы туда вернуться? Раньше да, он взял ее за руку, но не теперь. Утром, сидя за тарелкой дымящейся кукурузной каши, Чарльз обычно любовался нежным, еще чуть заспанным лицом Гус, А потом, когда после нескольких глотков крепкого кофе она немного приходила в себя, рассказывал ей о соперничестве, царящем в кавалерии. Его старый друг Фитц Ли, теперь важный генерал, с которым они редко виделись, не любил Хэмптона, потому что того не любил Стюарт. И потому что Хэмптон постоянно обходил его по службе, и поделать с этим вечным соревнованием ничего было нельзя. Когда в этот раз он собрался уезжать, Гус 4 раза поцеловала его в губы, а потом прошептала. «Ты скоро вернешься?» «Не знаю. Скоро нас отправляют на юг штата добывать лошадей. Мы очень многих потеряли. Скажи там своему генералу Хэмптону, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. А ты скажи боссу и Вашингтону, чтобы спать ложились с карабинами, заряженными». «Да что с тобой, Чарли?» Язвительно спросил его Эп Вулнер, когда Чарльз вернулся в гарнизон. «Раньше ты говорил только о бедовом, я о войне, а теперь уже целый час толдычишь только об этой своей девушке. Ты вообще помнишь, зачем мы здесь?» Слова друга больно резанули и обидели Чарльза, но он промолчал, потому что ему нечего было ответить.